Глава 21. Не могу сказать, что в нашей с Дэвидом жизни что-то круто изменилось с тех пор, как он отказался от родительского обеспечения. Разве что закончились отвязные вечеринки и походы по крутым заведениям. Но их и раньше было немного. А сейчас мы настолько рьяно взялись за учебу, что на них все равно не оставалось бы времени. Каждую свободную минуту мы старались проводить вместе. И иногда даже вместе засыпали за учебниками, чтобы утром проснуться и отправиться в университет. Кстати, он таки собрал заново свой макет, который я столь неудачно, или все-таки удачно, раздавила. Это был макет особняка с башенками, бассейнами, садом. Он чем-то неуловимо напоминал старинный замок, хотя смотрелся очень современно. И я залюбовалась. «Красотища!» – восторженно выдохнула я. «Извини, что с предыдущим так получилось». «Ерунда!» – махнул рукой Дэвид. «Я действительно не хотела!» «Зато теперь у меня есть ты». Он крепко прижал меня к себе и прижался губами к макушке. «А еще, когда я начал собирать его заново, внес кое-какие изменения. Теперь он гораздо лучше». «Ну вот, а ты обозвал меня тупицей». «А ты сказала мне, пошел вон». Мы с Дэвидом переглянулись и рассмеялись. Оказывается, мой первый день в колледже был чертовски удачным, что бы я по этому поводу тогда не думала. Дэвид попытался увлечь меня на кровать. Кстати, мы так и не выяснили, которая из них шире. Что-то все время было не до того. Но я решительно его остановила. У нас было совместное задание с девочкой из нашей группы, так что на сегодня в планах библиотека. Надеюсь, там еще не забыли, как я выгляжу. В сторону библиотеки я летела словно на крыльях. Счастье переполняло меня. И дело не только в том, что я люблю Дэвида, мы вместе и у нас все хорошо, а еще и в том, что все сложности, которые могли бы нас разлучить, мы преодолевали вместе и, в общем-то, справлялись. Когда зазвонил телефон, я не сразу нашла его в сумочке. Удивилась, увидев незнакомый номер, хотела сбросить звонок, но в последний момент передумала и ответила. «Здравствуй, Николь». Голос в трубке показался мне смутно знакомым. «Это Уильям Морган, отец Дэвида». Я застыла, как вкопанная, не дойдя пару шагов до библиотеки. «Здравствуйте, мистер Морган». Отозвалась я, сжавшись от страха. Ничего хорошего от этого разговора я не ждала. И в самом деле, неужели я думала, что все будет так просто? Дэвид рассорился со своей семьей, отказался от их денег, переехал в общежитие. Но ведь это вовсе не значит, что семья от него тоже откажется. Я вспомнила встречу с миссис Морган, угрозы, предложение денег. А это был вовсе не суровый бизнесмен, владелец корпорации, а всего лишь его жена. Чего же ждать от Моргана-старшего? Какие кары теперь посыплются на мою голову? «Мы можем встретиться?» – спросил он. «Я хотел бы поговорить». «Нет, сорвалось с моих губ раньше, чем я успела сообразить. Извините, но у меня много учебы и совершенно нет времени». Забормотала я вдогонку, чтобы мой ответ не выглядел слишком уж дерзким. Но, кажется, стало только хуже. «Пожалуйста». Голос Моргана прозвучал неожиданно мягко. «Для меня это важно». И я не смогла возразить. «Хорошо, я освобожусь через час», ответила я, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. «Вот когда его наемные головорезы свяжут меня, вывезут в какой-нибудь темный лес и заруют под первым попавшимся кустом, единственным утешением будет... Ну, он же сказал, пожалуйста, таким добрым голосом!» Я набрала номер Дэвида и, конечно же, наткнулась на автоответчик. «Чёрт! А ведь я сама ему подсказала, что, когда нужно что-то выучить, лучше отключить все гаджеты, чтобы не отвлекаться!» Весь этот час в библиотеке мне приходилось делать невероятные усилия над собой, чтобы сконцентрироваться на задании. В голову лезло всякое, и картинка, где головорезы лишают меня жизни в ближайшем лесочке, была еще не самой ужасной. Я вышла из библиотеки на негнущихся ногах и только тогда поняла, что мы даже не назначили место встречи. Впрочем, это и не понадобилось. Автомобиль Уильяма Моргана стоял на парковке, а сам он махал мне рукой и улыбался. Но я так и не смогла решить, хорошо это или плохо. Пытается казаться дружелюбным? Или уже мысленно представляет, как меня распихивают по 12 разным мусорным пакетам? Почему именно по 12, я не знала. Просто пришло в голову. Он усадил меня в машину. Видимо, у меня был совершенно ошалевший и перепуганный вид, потому что мистер Морган озадаченно нахмурился, пошел мне навстречу, проводил до машины, устроил как немощную бабушку на первое сиденье, сел сам и только тогда осторожно сказал: «Николь, я хотел с вами поговорить. Мы уже поняли, у вас все серьезно, и не собираемся ничему препятствовать или вмешиваться в вашу жизнь. Люсьена... Николь, простите ее, пожалуйста. Она вела себя некрасиво по отношению к вам, но... Не знаю, рассказывал ли вам Дэвид, но в детстве он часто болел. Это потом вымахал, занялся спортом, а тогда...» Что-то такое промелькнуло в глазах Моргана-старшего, что заставило сжаться мое сердце. И он, немного помолчав, заговорил монотонно и глухо. Люсьена ездила с ним по больницам. Ночами не спала, почти не ела. Похудела так, одни глаза остались. Хоть саму на соседнюю койку укладывай. Бесконечные лекарства, врачи, консилиумы и дикий страх. Вдруг не... Он кашлянул, словно приходя в себя. В общем, мы очень о нем беспокоились. Может быть, даже слишком. И он вырос несколько избалованным. Я и подумать не мог, что он способен запросто от всего отказаться. Люсьена, конечно, в шоке. А я даже рад, что так получилось. «Вы вырастили замечательного сына», — с жаром сказала я. «Спасибо». Улыбнулся Морган-старший такой знакомой улыбкой, что у меня дыхание перехватило. «Ну, Дэвид же в чистом виде». Люсьена, конечно, переживает. Бедный мальчик, он ходит голодный. А что, если он заболеет? «Не ходит он голодный», — буркнула я. «Уж что-что, а спагетти с томатной пастой я в состоянии приготовить даже в самые непростые времена. Кстати, Дэвид теперь тоже умеет их готовить». «Знаю», — кивнул мистер Морган. «В общем, Николь, мы хотели бы вас пригласить... в выходные на ужин». Вспомнив о прошлом ужине в особняке Морганов, я невольно вздрогнула. Вот уж куда мне точно не хотелось. А при мысли о том, что придется еще раз столкнуться с матерью Дэвида, по коже пробежал озноб. С другой стороны, это его семья. «Я попробую его уговорить», — сказала я.